Эпилог. Кира. Год спустя. «У вас будет двойня». «Стоп! Такое ведь уже было!» Вместе с неземным счастьем меня накрывает приступ острой паники. Сердце колотится с перебоями, тело пробивает мелкая дрожь, возникает эффект дежавю. «Опять?» Кажется, это слово я произнесла слишком громко, и врач, который делает УЗИ, лишь иронично усмехается. «Кира Игоревна, такой случай далеко не редкость», — поясняет мне доктор, а я все еще поверить не могу в услышанное. Она просто волнуется. Антон крепче сжимает меня за руку, пока я пытаюсь собрать мысли в кучу. Наверное, такой эффект дают неприятные воспоминания из прошлого. Пытаюсь их прогнать, ведь сейчас все иначе. В этот раз все точно будет по-другому. Встречаюсь взглядом с любимым мужем, а в его глазах веселые бесята пляшут. Он ярко улыбается, тем самым пытаясь меня подбодрить и успокоить. Сдавленно улыбаюсь ему в ответ, ощущая, как гул в ушах лишь нарастает. Антон беседует с врачом, а я лишь лежу и думаю о том, что через 7 месяцев у нас будет не двое, а 4 детей. Как мы с этим справимся? Нет, беременность вовсе не была неожиданной. Мы поженились с Антоном 11 месяцев назад, а спустя еще 3 муж намекнул о том, что хотел бы еще детей. Миша и Маша в последнее время уж больно часто стали говорить о том, что хотели бы братика или сестричку. Что ж, похоже, они получат и то, и другое. Видимо, воспоминания о том тяжелом для меня времени мешают расслабиться и порадоваться должным образом. Нет, я рада, безусловно, дети — это счастье. Просто заявление об очередной двойне было неожиданным, хотя в моих мыслях все же был такой вариант. Оба плода развиваются соответственно сроку, не вижу никаких отклонений. Когда мужчина это произносит, наконец могу улыбнуться, по-настоящему. Антон нежно поглаживает мою руку большим пальцем. Он смотрит в экран монитора, и его лицо выдает великое счастье. Глаза блестят, широкая улыбка довольно заразительна. И чего это я в самом деле так испугалась? Теперь я уверена на все 100, что мы совсем справимся. Теперь послушаем сердцебиение. Этот звук и вовсе развеивает все мои страхи и сомнения. Когда я слышу, как бойко бьются сердца моих будущих малышей, ощущаю внутри трепет и безмятежную радость. Антон внимательно слушает этот звук, крепче сжимает мою руку. Я знаю, что таким способом он выражает свою любовь и поддержку. И я благодарна ему за это. Благодарна, что на этот раз он будет рядом. Всегда. На всю жизнь. Услышав рекомендации врача, я медленно встаю с кушетки и выгибаюсь в полный рост. От эйфории меня слегка покачивает в сторону, благо что Антон успевает схватить меня за талию, чтобы я удержалась на ногах. Когда мы выходим из кабинета, Антон помогает мне присесть на скамейку, обхватывает мое лицо своими теплыми ладонями, проникновенно смотрит в глаза. «Я понимаю твои чувства», — начинает он, мягко поглаживая мои щеки. «В этот раз все будет хорошо, Кир. Я обещаю, я буду рядом. Всегда, всю жизнь». Его слова вселяют в меня стойкую надежду. Он прав. Судорожно киваю, ощущая, как в глазах стоят слезы. «Мы справимся. Ты мне веришь?» — нежно шепчет на ушко, прижимая меня к своей груди. Утыкаюсь носом в его плечо, наконец осознавая, что сейчас я счастлива, как никогда. Понимаю, что мои первичные страхи и паника были просто необузданным всплеском эмоций. Но сейчас я успокоилась, поэтому могу рассуждать трезво. Да, я счастлива. Непременно. Чувствуя любовь и поддержку своего мужа, я ощущаю себя в 100 крат сильнее и увереннее. Мы с ним встаем и медленно двигаемся вдоль коридора. На глаза мне попадаются беременные девушки, улыбаюсь им в ответ, представляя, как совсем скоро и сама буду таким пузатиком. «Думаю, наши все будут в восторге от этой новости», — торжественно произносит Антон, галантно открывая передо мной пассажирскую дверь нашего большого внедорожника. «Скажем, сегодня?» — уточняю я. Татьяна Николаевна обещала прийти сегодня в гости, а мама приедет на выходных. Со своей свекровью мы находимся в нейтральных отношениях. Я простила ее за все, но близко подпускать до сих пор не решаюсь. Главное, что она души не чает в своих внуках и, на удивление, даже оказывает помощь. Я вовсе не против, ведь дети успели привязаться и полюбить свою вторую бабушку. А я все еще проявляю осторожность. Но, что приятно радует, за весь год женщина ни разу не лезла в наши с Антоном отношения. Муж простил свою маму, но я вижу, что и он выставляет свои границы, четко их придерживаясь. Думаю, чтобы подпустить ее ближе, нужно еще время. Одного года оказалось мало. Главное, что между нами сложилось комфортное общение. И женщина больше не строит козни. Осознав, наконец, что против нашей семьи не попрешь. А может, она и в самом деле свыклась с той мыслью, что никак не сможет повлиять на выбор своего сына и просто смирилась. В любом случае, я рада, что между нами все сложилось именно так. Иметь в виде врага свою вредную свекровь, которая трепет нервы и постоянно вставляет палки в колеса, мне жуть как не хотелось. Надеюсь, что женщина и в самом деле старается измениться в лучшую сторону и больше не будет повторять своих прошлых ошибок. Думаю, можно подождать до выходных. Собрать вместе всю нашу семью и разом объявить о такой важной новости, предлагает Антон, и я соглашаюсь. Прекрасная идея. Муж не спешит заводить двигатель, задумался. Я же смотрю на часы, затем перевожу вопросительный взгляд на него. Почему мы не едем? Пора ведь на работу. Мы с Антоном продолжаем работать вместе. И хоть муж иногда очень настаивает на том, чтобы я сидела дома и занималась детьми, я настояла на том, что люблю свою работу и до декрета никуда не уйду. Ну что ж, в скором времени мне точно не отвертеться. Антон нашел себе новую секретаршу, тихую и спокойную женщину средних лет, у которой, кстати, недавно родилась внучка. Анна Сергеевна довольно милая и приятная женщина, и я сразу же нашла с ней общий язык. А воспоминания о выскочке Альбине запихнула в самый дальний ящик. Как выяснилось, кстати, родители Антона ограничили свое общение с этой семьей, уж не знаю, что этому поспособствовало, но меня такой вариант очень даже устраивает. Не хотелось бы больше встречаться с этой неприятной особой. Видимо, Татьяна Николаевна это поняла, поэтому на семейных праздниках я ни разу не встречала эту девушку, словно ее вообще не было в нашей жизни. Работа подождет. Антон заключает меня в свои объятия, лелея меня своим ласковым, теплым взглядом, прижимается своими губами к моим, целует нежно и трепетно, мягко, осторожно и неторопливо. Растворяюсь в любимом полностью, ощущение, будто бы мы с ним влюбленные подростки, никак не можем насладиться поцелуем. Гормоны внутри нас бушуют, создавая невероятный коктейль из чувств и эмоций. Хочу, чтобы так было всегда. «Я тебя люблю», — ракочет на ушко Антон, трется носом о мою шею. «Спасибо тебе за все. Спасибо, что ты у меня есть». Мило улыбаюсь. Как же приятно слышать такие слова от того, кого истинно любишь, без кого не представляешь своей жизни. И я тебя. Искренне отвечаю в ответ, вкладывая в свои слова всю любовь, которую я испытываю к тому, кто перевернул мою жизнь. В лучшую сторону, конечно же. Спасибо, что ты появился в моей жизни. Самый лучший муж и отец наших детей. А ты самая лучшая во всем, Кир. Мой самый верный спутник и преданный союзник. Вы самое дорогое, что у меня есть. Любимый кладет обе ладони на мой пока еще плоский живот. В этом месте зарождается приятное тепло. Оно окутывает меня с ног до головы и возносит до самых небес. Именно так выглядит счастье. А мы его оба заслужили. Это наша лучшая награда. Награда за нашу крепкую и сильную любовь, которая есть не только в фильмах или книгах. Она есть и в реальной жизни. Она есть внутри каждого, кто в нее верит и готов впустить в свое сердце. Оксана Алексаева. Предатель, они не твои. Читала Светлана Целимбаева.